По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Тониру Ньюс, 8 июля в Сеуле Южнокорейская национальная женская лига провела собрание в связи со своим десятилетием и призывала открыть эпоху самостоятельного объединения. Здесь присутствовали представители гражданских и общественных организаций, в том числе Национальной женской лиги, Федерации демпрофсоюзов, Национальной ассоциации христианских обществ, Национальной ассоциации обществ христианок и женской штаб-квартиры Южнокорейского комитета 15 июня. В тот день эта лига выпустила в свет сборник о своей десятилетней деятельности.